Не он ли указал на свободу воли, данную человеку Отцом Небесным, и что с каждого спросится по делам его? Как по-гречески «покайтесь»? Ежели перевести на нашу молвь, «покаете» значит «передумать». Вот «думать» и «передумывать» учил Христос верных своих. Лицо Гервасия пошло пятнами. Он стукнул посохом. Ветхий Завет принят соборно церковью. Соборно не принят, возразил Стефан, токмо преданием церковным. И радиакон и старец Никодим посерьезнели. Скажи, отче, не отступал Стефан, Бог Отец, это и есть Иегова. Гервасий шумно дышал, не отвечая. «Ежели Иегова, то сим нарушается единство Троицы, Бога Отца, Сына и Духа Святого. И сам же ты, Отче, знаешь, каково тайное имя Иеговы. Элоим, что значит бездна, ничто». «Ересь! Ересь Маркионова!» — вскричал Гервасий. «И слушать не хочу речи сии!» «Что же ты, сыне мой?» — спокойно вопросил афонский старец. «Отринешь и Ветхий Завет, и пророков, и псалтирь, и иные боговдохновенные книги?» «Не отрину, но и от учения Господа нашего Иисуса Христа не отступлю», — бледнее отвечал Стефан. «И паки реку нет избранных пред Господом, но по делам и по грехам казнит или милует ны, обращая милость свою равно на все народы». Но уже все трое смотрели сурово, и Стефан понял, постиг вдруг, что он приступил незримую черту, далее коей не должен был дерзать. Утвержденное соборами, как и принятое обычаем Церкви Христовой, «Не тебе не спровергать, сыне мой», — с мягкою твердостью заключил Никодим, «а о сказанном тобою реку. Чти прилежнее Златоуста и Василия Великого. Иди и покайся в гордыне своей. Передумай, сыне», — присовокупил он с чуть заметною улыбкой. Они лежали вечером вдвоем на пригорке за домом. И Варфоломей, коего нечасто баловал беседою старший брат, во все уши внимал сбивчивому рассказу Стефана о своем споре и о том невольном открытии, что Ветхий и Новый Заветы противоположны друг другу, и что, высказав это, он оказался нежданно для себя приверженцем ереси Маркионовой. «Наверное, я не прав тоже», — говорил Стефан, покусывая травинку, «но ведь послан же он был к заблудшим овцам стада Израилева, к заблудшим, а иудеи не приняли его, они и ранее того уклонялись, служили золотому тельцу, и Господь казнил их жезлом железным». «Степ, а что такое золотой телец? Это такой бык из золота, да?» — торопливо переспросил Варфоломей, боясь, что брат засмеет его или потеряет интерес к разговору и уйдет. Но Стефан, вопреки страхам Варфоломея, объяснил терпеливо и просто. «Золотой телец — это само богатство, понимаешь? Приверженность к земному, когда земное — Сабину всякую, еду, одежды, золото, серебро, коней считают главным, самым важным в жизни, а все другое, о чем люди думают, духовное всякое, все это уже пустым, ненужным или вторичным, что ли? И что, жиды, они все так только и считают?» — вопросил Варфоломей. «Ах!» — зло отмахнул головою Стефан. «Жиды, жиды! Это во всех нас. Та и беда с нами, что ни духовная, ни честь, ум, совесть, волю Господню, а земное богатство поставили Богом себе. И у нас кто не дрожит за Сабину, за порты многоценные, стада коневые, терема, земли, серебро, и все мало, мало. Надо прежде себя очистить от скверны. К чистому нечистое не пристанет. Вот тебя переодели в пасконные рубахи. Не чуешь разве обиды в том? Нет, простодушно ответил Варфоломей. В них тепло, и няня бает, что так способнее. Не все равно разве, что на себе носить.